طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Перед тем, как начать книгу Китаб Таухид, как я вам обещал вчера, принес перевод брата Эльмира Кулиева, перевод толкования Священного Корана шейха Абдурахмана Саади. Я напомню, то есть, зачем я его принес. Я вам говорил, братья Баракулуфикум, что многие из вас требуют знаний, когда-либо захотят начать заниматься переводом. И я вам предлагаю, Баракулуфикум, не торопитесь что-то новое переводить. Не торопитесь переводить что-то новое. Однако то, чему я побуждаю вас и в будущем тех, кто меня услышит, Баракулуфикум, а это растолковать, разъяснить, исправить то, что уже готово. То, что уже готово. То есть насчет исправить мы говорили, что многие братья-переводчики, переводя те или иные книги, достаточно не обладая знанием, шариатским знанием, не совсем поняли, и где-то некий шариатский термин перевели его как языковой термин, и не более. И примеров тому мы привели много, также. Или же даже те братья, которые обладают шариатскими знаниями, переводили какие-то книги на русский язык, братья не могли какие-то толкования от себя вносить. Почему? Потому что они обязались перевести книгу того или иного шейха, перевели как она есть, как, допустим, брат Эльмир, перевел так, как оно есть. И все. Вот многие из вас здесь, Баракулуфикум, то есть все понимают, во-первых, все знают русский язык. Даже есть русские люди. То есть национальность русский. И вот сейчас я вам прочитаю слова, то есть то, что перевел брат Эльмир Кулиев. Некоторые вещи вы будете понимать. Почему? Потому что уже о некоторых вещах говорилось в течение дауры. Ну, думаю, до дауры бы он эти слова не понимал. Допустим, брат Эльмир говорит на 14 странице правила толкования Корана, без которых не может обойтись комментатор. Это шейх Саади говорит, а брат Эльмир перевод. Смотрите. Если имя в неопределенном состоянии употребляется в контексте отрицания, запрета, вопроса или условного предложения, то оно имеет общий смысл. Вы, альхамдулиллах, все это понимаете. Исходя из чего? Исходя из дауры, так или не так? А теперь у меня вопрос, Баракулуфикум. Если вы приведете человека-специалиста русского языка из МГУ и прочитаете им это предложение на русском языке, если имя в неопределенном состоянии употребляется в контексте отрицания, запрета, вопроса, условного предложения, то оно имеет общий смысл. Скажите ему, уважаемый профессор, прошу вас, как специалист русского языка, объяснить мне, что это обозначает. Он посмотрит это, потом посмотрит на, скажет, на, так это же не русский переводился. Он так же скажет. То есть, ему же как-то оправдаться надо. А вины его нету. Почему? Потому что здесь сказано о чем? Об арабском языке, ну по-русски. Ладно, вы это знаете, но я вам сейчас другое прочитаю. То, что мы еще на дауре не брали. К основным положениям толкования Корана также относится то, что упоминание определенного артикля перед произвольными словами. Первый термин – произвольными словами. Или названиями групп. Произвольные слова – названия групп. Вещей означает то, что это откровение включает в себе любые допустимые значения. Что такое любые допустимые значения? Математика, да? Точно, брат Гейджи Залмахар. Математика, высшая математика. А я вам сейчас это по-русски, по-арабски расскажу. И многие из вас поймут, о чем речь идет. К основным положениям толкования также относится то, что упоминание определенного артикля, то есть аль, так или так, перед произвольными словами, произвольные слова, баракулуфикум, у нас в арабском языке, это как фаиль, мафауль, вот это вот произвольные слова. То есть, как их называют по-арабски, асмауль аусаф. Асма аль-аусаф, файль маф'уль сифатуль мубаляга. Или названием группы вещей это называется асмауль-джинс. Асмауль-джинс. Это означает, что откровение включает в себя любые допустимые значения, то есть истиграб. То есть брат Эльмир перевел, сказав, что если алиф-лям приходит перед исмуль-аусаф, то есть как файль маф'уль, или перед асмауль-аджнас, то это указывает, что юфидуль истиграб. То есть окажется, что охватывает все виды. Третий пример. К основным положениям толкования также относится и то, что если ты уяснил значение прекрасных аятов по соответствию, содержанию, то тебе надо знать, что обязательные выводы из этих значений, их обязательные дополнения, их условия, их следствия должны рассматриваться наряду с этими значениями. Теперь я обращаюсь к тому брату, или к тем братьям и сестрам, которые говорят, что не осталось такого перевода на русском языке исламской книги, которую бы я не прочитал. Я его прошу растолковать, я Фадыль Аташейх, что значат эти слова? К основным положениям толкования также относится то, что если ты уяснил значение прекрасных аятов по соответствию. Что такое усвоить значение прекрасных аятов по соответствию? Соответствию с чем? О чем вообще идет речь? Или же по содержанию? Что значит соответствие содержанию? То есть он, исходя из русского языка, сядет и начнет философствовать. Соответствовать, то есть чем-то сравнивать, наверное. Чему-то должно соответствовать, то есть должно быть на что-то похоже. К содержанию. Что такое содержание? То тебе следует знать, что обязательные выводы. Что такое обязательный вывод? Из этих значений их обязательные дополнения. Что такое обязательные дополнения? И их условия, и их следствия должны рассматриваться наряду с этим значением. Теперь я по-арабски это правило расскажу. То есть эти термины верну в арабский язык. К основным положениям толкования, а я, по милости Аллаха субхана ва тааля, читая это, понимал, о чем идет речь. Но не исходя из русского языка, а исходя, когда я открыл толкование шейх Саади, и вот поэтому смотрите, например, моя книга. Видите, над всеми этими значениями я поставил арабские терминологии. Брат, например, очень красиво говорит. Но о чем речь идет? Нуждается в чем? Нуждается в вас. Нуждается в ком? Нуждается в вас. Чтобы вы сказали, что к основным положениям толкования также относится то, что если ты уяснил значение прекрасных аятов бильмутабака. Помните, мы мутабака говорили, соответствие? То есть говорили, что одно соответствует другому, мутабака. А содержание это тадаму называется. И мы говорили, что у нас в арабском языке есть деляля, указание трех видов. Мутабака, деляля и истильзам. Разбирали эти вещи. И поэтому он говорит, то надо знать, что обязательные выводы, обязательно это называется лявазим. Помните, майяльзаму минзалик, что за собой это ведет? Их обязательные дополнения, обязательное дополнение, маля ятиму илля биги, по-арабски звучит. Их условия под условиями шурут, их следствие тавабия. Все это терминология, баракулу фику, должны рассматриваться наряду с этим значением. Еще следует знать, что если предписания конкретизированы определенными условиями или обстоятельствами, то эти конкретные условия необходимы для того, чтобы предписание вступило в силу. Как это по-русски понять? Не понять это по-русски. А это нуждается в арабском. И мы скажем, еще следует знать, что есть предписания конкретизированные, то есть ахкам мукаеда. Помните, мы брали? Ам мукаед. Мутлак мукаед. Ам хас. Терминология. Определенными условиями. Помните, как шейх, когда Адабу Тальбалин говорил, когда ты изучаешь тот или иной вопрос, старайся обращать внимание на что, на конкретизацию в том или ином вопросе. Потому что иногда ты слышишь контекст какой-то общий, не конкретизированный, ни с чем не связанный, и не так понимаешь, если ты не обратил внимание на что, на конкретизацию того или иного вопроса. Вот об этом говорится в книге. И поэтому под предписание, если следует знать, что эти предписания конкретизированы определенными условиями или обстоятельствами, то есть конкретизировано это мукаеда, условия шурут, обстоятельства сифат, то эти конкретные условия необходимы для того, чтобы предписание вступило в силу. Что такое предписание вступило в субботу-ль-хукм? И это варак-луфикум, вот эти вот слова, сейчас у нас, ну извините за выражение, братья, но многие с умным видом читают эту книгу, прищурив левый глаз, опустив очки на нос, сидят и читают эту книгу, говорят, ну да, действительно, все так красиво и сказано. А мало кто набирается смелости сказать, я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. И нуждается, чтобы кто-нибудь это объяснил им. Нуждается, чтобы кто-нибудь это объяснил. И это объяснить можете вы, Баракулов. А то все в саде сейчас, по милости Аллаха, смотрели огромное количество машейх, то есть ученых и требующих знаний, растолковали этот тафсир. И поэтому, если вы найдете записи Баракулу фикум тафсира шейх Саади и прослушаете, то есть когда шейх читает эти предложения, разбирает и так далее, а потом возьмете это, донесете до русскоязычного населения, брат Эльмир, я уверен, что ни за день, ни за два, ни за год, ни за два этот тафсир переводил. Очень много времени ушло. И пусть у тебя очень много времени уйдет. Пусть у тебя на это очень много времени уйдет. Зато, баракаллаху фикум, пусть у тебя на это 10 лет уйдет, пусть у тебя на это 20 лет уйдет. Пусть ты ничем, то есть ничем не занимайся, кроме как толкованием тафсира Саади, переведенным на русский язык. Пусть у тебя толкование 1000 кассет получится, зато, иншаллах таля, если ты будешь искренним в своем деле, Аллах субхана ва тааля сохранит твое дело. Сколько на земле тысячи людей писали тафсиры, а количество тафсиров ограниченное, которое до нас дошло или которое известно для всех. И один из примеров этого тафсира – тафсир шейх Саади. Джазаллаху хайран нашего брата Кулию Эльмира за то, что он перевел. Теперь ваша работа. А это баракаллаху фикум растолковать. Как таблиговцы, когда хутбу заканчивают, спрашивают, кто готов хуручки сабилля уйти? Мустаиддин спрашивает, готов? Я тоже задаю вам вопрос. Кто готов? Кто на себя готов это взять? Смелый есть или нет? А? Не, хуручки сабилля не нас таблем. Я говорю, это в Сирсаде. Донести до людей. То есть, что имеется в виду, что? О чем говорится в тафсире Саади? Смотрю, желающих нет. Ну, смотрите, не стесняется, да? Ну, я так и думал. Просто не забывайте о словах Аллаха субхана ва тааля: «Ва ин таталлу йастабдил кауман гайракум тумма ля якуну амсалякум». И если вы отвернетесь, то Аллах субхана ва тааля заменит вас другим народом, и они не будут подобны вам. И они не будут подобны вам, будут лучше, чем вы. И поэтому, когда возможность есть, баракаллаху фикум, что-то делать, цепляйтесь за эту возможность, если она в ваших силах. Если она в ваших силах. Если это в ваших силах. Баракаллаху фик. Китабу тавхид. Мы разобрали с вами баракаллаху фикум, или прочитали матн и перевели его. Глава Айшрикуна. Ма ля яхлюку шайа ва хум юхлякун ва ля йастатиуна лахум насра ва ля анфусахум янсурун. То есть глава, неужели они приобщают к нему тех, то есть Всевышнему Аллаху тех, кто не творят ничего, а сами сотворены, и не могут ни им помочь, ни сами себе не помогают. Шейх говорит, «Хазаль баб, ирадуху бадль абваб мутакаддима мин ахсаниль иради ва а'вамиха фикхан ва русухан филь илм». То есть то, что, или привод этого раздела, после тех разделов, которые предшествовали этому разделу, то есть является проявлением знания или проявлением сильных знаний и понимания. Залика на бурхана уджудит таухид, таухид Аллахи джаллавали филь илахияти хуа маруки за филь фитр мин анна Аллаха джаллавали вахидун фир рубувьети. И причина тому является то, что доводом единобожие, и доводом тому, что только один Всевышний Аллах субхана ва тааля достоин единобожия, это баракаллаху фикум, человек рождается с этим. Рождается с этим как? Потому что любой человек рождается с убеждением в том, что Аллах субхана ва тааля, он господин, он Господь, он управляющий, он создающий, он умерщвляющий, он оживляющий. Рубабия ва анналлаха вахидун фи рубабиати газа юкиру бихаль мушрикуна ва якиру биха куллю ахад. И рубия господство Всевышнего Аллаха субхана таля, или с господством Всевышнего Аллаха субхана таля соглашаются мушрики и все, то есть люди. Тахия бурханун. И согласие с таухидом рубубия или то, что все люди убеждены в таухиде рубубия, это является доводом аля анна аль-мустахикка лиль-ибадати хуа ман таваххада фир-рубубия. То, что тот, кто достоин поклонения или достойным поклонения является тот, кто является единственным в господстве. А это Аллах Субхану Аталя. فَهَذَا الْبَابُ وَالْبَابَ الَّذِي بَعْدَهُ أَيْضًا بُرْحَاقُ الْإِسْتِحْقَاقِ اللَّهِ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَا بِدَلِيلٍ فِطْرِي وَدَلِيلٍ وَاقِعِي وَدَلِيلٍ نَقْلِي. И этот раздел, и раздел, который следует за ним, является доводом тому, что Всевышний Аллах Субхану Аталя только один, он достоин поклонения. Доводом чему является далиль фитри, то есть наше природное начало, далиль вакии и то, что окружает нас, далиль акли, и доводом тому является наш разум. Вамин аль-маалюм. Очень-очень важное правило бараклуфикум, после которого поставьте несколько восклицательных знаков. И это правило бараклуфикум из манхаджа. Если человек это поймет, очень легко ему будет в будущем баракулуфикум понимать, на чем строится дава ахли сунна валь джама. Шейх говорит: ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عند أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة. И общеизвестно то, что доводом, логические доводы или же те доводы, то есть логические какие-то доводы у ахли сунна валь джамаа берутся из Кур'ана и сунны. Часто некоторые братья задают вопрос: как мне говорить с тем или иным христианином или иудеем или безбожником и говорить ему: Аллах сказал в Кур'ане, если он изначально не верит в Кур'ан? И поэтому начинают философствовать многие братья, так или не так? А мы этому брату говорим: брат, до того, как доносить Кур'ан до людей и утверждать, что люди как будут принимать Кур'ан, если они верят в Кур'ан, ты сам сначала уверуй в Кур'ан. Ты сам сначала уверуй в Кур'ан. А чтобы уверовать в Кур'ан, надо читать этот Кур'ан. Надо понимать этот Кур'ан. А тот человек, который не читает Кур'ан, не понимает Кур'ан, даже не зная арабских букв, потом утверждает, что как я могу с человеком неверующим разговаривать, если Кур'аном, если он не верит в Кур'ан? Конечно, а как ты будешь разговаривать, если ты сам не веришь в Кур'ан? Смысл не то, что не веришь в Кур'ан, потому что человек должен верить в то, помните, шагада или вера, это заключает в себе илм, так или не так? То, что человек верует в какую-то вещь тогда, когда он знает об этой вещи, а то, чего ты не знаешь, как ты в нее будешь верить? И человек, который не знает Кур'ана, и не читает Кур'ана, и не понимает Кур'ана, как он может в него верить? Исходя из этого, они потом начинают обращаться к чему? Вещь номер пять – логические какие-то доводы. Логические какие-то доводы. Ну вот смотри, говорит. Логически оно так и так, и так далее, и тому подобное. То есть начинает использовать путь философа. Или же баракалуфикум начинает использовать теорию, какую-то теорию. То есть ученые по физике сказали так, ученые по химии сказали так, медики сказали так. И начинает доказывать то или иное. Как это мы видим на практике кого? На практике всеобщелюбимого человека Харун Яхья. Как его журналы красочные распространяются, а эти журналы, книги и так далее, они абсолютно не основываются ни на Коране, ни на сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, баракаллаху фикум, да, действительно, некий человек, тот или иной иудей, или христианин, или безбожник, атеист, иногда ты ему не можешь сказать: Аллах приказал так. Однако, баракаллаху фикум, ты смотри, те доводы, которые приводят Аллах и его послание в Коране, сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те же логические доводы в Коране, сунне, их достаточно. Их достаточно, баракаллаху фикум, поэтому не надо сидеть, размышлять, что-то придумывать. Некоторые пишут книги, баракаллаху фикум, на 200, на 300 страниц. Допустим, какие-то споры с безбожниками, в которых тот логический довод, этот логический довод. И не приводятся оттуда доводы из Корана и Сунны. Это неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракаллаху фикум, с мушриками, которые не верили в Коран, разговаривал только Кораном, арабами. Христианам, баракаллаху фикум, римлянам обращался к Кораном, персам обращался к Кораном. А мы знаем, что арабы — это отдельная цивилизация. Христиане, римляне — это отдельная цивилизация, правильно? Римская империя. Персы — это отдельная цивилизация. У каждого свой уровень, у каждого своих ученых, у каждого свои доводы, у каждого свои ценности. Но несмотря на это, пророк Саусам как к арабам, как к римлянам, так и к персам обращается с чем? Или обращается чем? Кораном и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, баракулуфику, мы теперь понимаем слова ученых, из них шейх Альбани, который говорит, что в наше время не то, что до неверующих, до мусульман ислам не дошел в том виде, который он должен, то есть в том виде, которым он был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. То есть не то, что неверующим, даже до мусульман не дошел тот ислам, который был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что люди не знают. То есть многие, баракаллаху фикум, допустим, в наше время, если ты увидишь многих мусульман и спросишь, ты какую, брат, книгу прочитал? То есть я книгу Харун Яхья, допустим. Или такую, то есть подобную литературу много тебе приводит. А ты «Сады праведных» прочитал, перевод на русский язык? Нет, не прочитал. А ты «Тафсир», допустим, Кулиева прочитал? Нет, не прочитал. Перевод. Субханаллах. А на чем твоя религия основывается? И хороший пример один брат сказал. Сказал, подобие этим мусульманам, подобие калеки, который не может ходить без костылей. То есть он может, то есть, стоять только на костылях. И если не эти костыли, то, говорит, он упадет. И сказал, что вот эти книги, Харун Яхья и подобные эти книги, это, говорит, для мусульман в наше время, для многих это костыли. То есть когда у него есть возможность стоять на ногах, а эти ноги, как говорится, или когда у него сила в ногах пальца, тогда он начнет изучать Куран и Сунну. Нет, он оставляет Куран и Сунну. И берет какие-то костыли. Книга Харун Яхья, того книга, эта книга, открытие, теория и так далее. И вот он в исламе стоит на этих книгах. И не обманывайтесь также, баракаллаху фикум, не обольщайтесь словами тех, кто говорит, ну многие же люди по причине этих книг же вошли в ислам. Для нас это, баракаллаху фикум, не, то есть не удивительно. Потому что мы все верим в предопределение Аллаха субхану ва тааля, так не так мусульмане. И мы знаем, что Аллах субхану ва тааля иногда может предопределить человеку что-то, то есть предопределить человеку вхождение в ислам, и в этот же момент предопределить ему тот или иной случай. Тот или иной случай, то есть, как, допустим, некий человек, баракаллаху фикум, увидев какое-то происшествие, допустим, взорвался самолет. То есть стояли люди, и летел самолет, и взорвался. И они все испугались, а вдруг вот так мы тоже... То есть, и они подумали, самолет взлетел, взорвался. А люди, которые летели в самолете, даже и не думали, что они взорвутся. И вот так же мы можем умереть, не ожидая смерти. Это побудит их и ведет в ислам. Давайте тогда теперь все самолеты взрывать, чтобы люди вошли в ислам. То есть это так Аллах предопределил, что Аллах смотри, предопределил тому или иному человеку вхождение в ислам в то время, когда он увидел, или в то время, когда над его головой пролетал некий самолет. А самый сильный довод, баракаллаху фикум, это слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, инна Аллаха янсуру хаза ад-дин бираджулин фасик. Аллах дает победу этой религии, баракаллаху фикум, через фасик. Как мы читая, разбирая с вами китабу Таухид, говорили, что как шайтан может обманывать человека? Некая женщина не может забеременеть и идет к такому или такому праведнику, похороненному могилу, и приносит ему жертвоприношение, и дает ему обет, и делает таваф вокруг его могилы. И потом делает сажда на эту могилу и просит у него, я бадави, о бадави, дай мне ребенка. И в эту ночь Аллах ей предопределяет ребенка. Субханаллах, смотрите, какое страшное испытание. Разве этой женщине придет в голову, что это от Аллаха ребенка? Нет, она скажет, это от бадави ребенка. Так или не так? Бывают же такие случаи. И поэтому, баракаллаху фикум, смотрите, что говорит шейх. Миналь ма'люма на адиллята акли инда ахли сунна валь джама. На хузова мина китаба сунна. То есть общеизвестно, что логические какие-то доводы у ахли сунна джама берутся из Курана и Сунны. Отсюда мы понимаем, что тот, кто не берет логические доводы из Курана и Сунны. Ля си мина ахли сунна джама. Лянна фил китаби ва сунна миналь адиллати аклия ма югния ни такалюф адиллати ляхлиятель ухра. Потому что в Куране и Сунне столько логических доводов, что нету нужды искать еще какие-то логические доводы. Однако шейх поставил какой слово? Лиман тааммаля залика финусусы вахьяйн. Однако это может увидеть тот, кто внимательно изучает и задумывается над контекстами Курана и Сунны. Только он находит такие логические доводы в Куране и Сунне. Кто сидит внимательно, изучает баракаллаху фикум, смотрит, что говорят ученые, только тот понимает. А тот, кто вообще даже этого не открывает, Куран и Сунну, тот, кто занят нашидами, день и ночь слушает нашиды, как он будет это понимать? А, вот тоже брат хороший пример приводит. наше время некий профессор Жданов есть. И он выступает о вреде алкоголя, о вреде сигарет, там еще чего-то и того. И такой мощный дават я сегодня слышал. Валлах, я своими ушами слышал. Валя хауля валя кот илля биля. Куран и сунна не дават. Никогда ты не слышишь. То есть я сегодня послушал, что того или иного шейха дават. Дават. Кто он? Разве он делает дават? Дават кто делает? Кто таком Аллах субхана ва тааля сказал? Куль хази и сабили адру илля Аллах. Аля басира. Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху. Вот это и есть призыв к Аллаху. Когда он на басыре и на пути пророка Салса. А то, что баракаллаху фикум, вот видите, точно костыли. Вот этот Жданов для этих братьев кто? Костыль. Этих братьев недостаточно в Куране и Сунне то, что Аллах субхана ва тааля сказал о запрете вина. Им этого нет, им недостаточно. Почему? Потому что они даже многие не знают. Они знают, вроде бы, да, где-то в Куране есть. А как этот аят звучит? В какой он суре, они не знают. Но они увидели Жданов, профессор выступает и логически доказал о вреде алкоголя. Аллаху Акбар, у них иман язиду. Зиядатуль иман получается. Видите, как шайтан, субханаллах, обманывает людей? Когда он читает Коран и говорит Всевышний Аллах, «Иннам аль-хамру валь-майсиру ричсун мин амаль шайтани фачтанибу». Поистине, вино и азартные игры – это грязь из грязи шайтана. Сторонитесь же его. Он, когда читает это, пробегает и дальше идет. Но когда Жданов сел и логически объяснил, каков он вред народа, а какой он вред для народа, вред вина, Аллаху Акбар, такой сегодня мощный дават ты слышал. Валя хауля валя кот илля билля. И поэтому, когда люди потом делают из Жданова даватчика, Жданов сегодня одному призывает, завтра второму, послезавтра в третьем, а сам удивительно, говорит, он в церкви в какой-то делал. Икона. А на пятый день у нас христианство начнет призывать. И валлахи, если вы зайдете в христианство из-за любви ваших Жданов, я не удивлюсь. Потому что вы его сделали имамом. Для нас имам Ибрагим, алейхиссалям, инна Ибрагима кана умма. Ибрагим был уммой, имамой, имамом. А для вас Жданов имам? Для вас Яхья Харун имам? Валя хауля валя кот илля билля. Атастабдилюна ллази гуа хайр. Меняйте низкое на лучшее. Видите, как обманывает шайтан? И все это из-за отсутствия знаний. И все это из-за отсутствия ученых. И все это из-за отсутствия знаний, отсутствия ученых. Потому что людей никто не учит. И даже если есть возможность у людей что-то узнавать, люди отворачиваются. И даже если кто-то и доносит в наше время эти знания, знания о Коране и Сунне, люди день и ночь чем занимаются, только это предостерегает от этих людей. Не слушайте его. Остерегайтесь его. Берегитесь его. Валя хауля, валя кот, илля бля. Почему? Потому что люди, если начнут слушать египетских студентов, тогда кто в моем киоске будет книжки покупать, Харун Яхья? Каждая книжка сколько стоит? А? Вот, сами знаете, 400 рублей, 200 рублей. И он еще и покупает вдвойне туда книжки, то есть двойную цену. Потом кто книжки будет покупать мои? Валя хауля, валя кот, илля бля. Около мечети продаются кассеты Жданова. Валя хауля, валя кот, илля бля. Кассета Китаб Таухид не найдешь ты. Кассеты Шарф Салясу не найдешь. Чтобы кто-то учил как фикх, как молиться, как поститься не найдешь. Но зато Жданова профессора кассеты. Маша Аллах ля кот, илля бля. А? Вот, еще в исламских лагерях распространяют, детских. Братья вот еще говорят, видите как? Видите, как шайтан, субханаллах, смеется над людьми, поэтому будьте осторожны. Братья, не забывайте, что мы мусульманин, истинный мусульманин, это тот, кто воплощает в себя шагаду ля иляха илляллах, это единобожие, Мухаммад Расулла, это манхадж. В соответствии тому, на чем был пророк, саллаху салям. И поэтому мы видим, джазагуллаху хайран, джазаллаху шейха наш шейх салих, Ибн Абдул-Азиз, он нам мощную основу ставит, сказав, что общеизвестно, что логические доводы у Ахли Сунна Валь-Джамаа берутся из Курана и Сунны. И то, что в Куране и Сунне достаточно логических доводов, или столько логических доводов, что нету нужды их искать где-то еще. Однако это только для того, кто задумывается или же изучает контексты Курана и Сунны. فهذا الباب في بيان الذي يخلق هو الله وحده والذي يرزق هو الله وحده والذي يملك هو الله وحده وأن غير الله عز وجل ليس نصيب من الخلق وليس له نصيب من الرزق وليس له نصيب من الإحياء وليس له نصيب من الإماتة وليس له نصيب من الأمر وليس له ملك حقيقي في الأمر من الأمور ليس لك من الأمر شيء. Поэтому шейх говорит в этом разделе указание на то, что создает только один Всевышний Аллах. И дает средства к существованию только один Всевышний Аллах и владеет всем только один Всевышний Аллах Субхана ва Тааля.